А говорил, что не к чему придраться, — упрекнул его Грязев. — У тебя же холодное оружие. Боярский ничего не ответил. Он стоял возле машины в стойке полушпагата, уткнувшись грудью в кабину, и тяжело дышал. Подошел инспектор ГАИ. Документы на право вождения и на транспорт были в порядке. Он сказал об этом Югнатову, после чего отдал их водителю. Петр поблагодарил коллегу, бросил взгляд на Грязева. «Едем в райотдел», — скомандовал он. «Там разберемся». Водитель машины, в которой ехал Боярский, не стал упираться и доказывать свою правоту. Послушно сел за руль и вместе с Югнатовым тронулся вслед за служебной машиной, управляемой Мироненко. В салоне тихо работал приемник, звучала музыка, как будто ничего плохого и не произошло. Но в душе Югнатова бушевала обида. Как можно было идти на задержание Боярского, не имея никаких на то оснований? Ну хорошо, что при нем оказался охотничий нож, а если бы он его не взял? Тогда выкручивайся, подтасовывай. А совесть-то не хочет с такими методами мириться. Хочется работать честно, причем так, чтобы злоумышленник сам признавал твое мастерство. Но привычный стиль и методы работы уголовного розыска настолько глубоко укоренились в среде оперативников, что вывести их из этого состояния можно было только специальной учебой и совершенно иными функциональными обязанностями. В республике такого учебного заведения не было, да и на практике никак не удавалось оградить управление по борьбе с организованной преступностью от участия в раскрытии мелких одиночных преступлений, которые по своему характеру и составу касались службы уголовного розыска. Почему так, понятно было и Югнатову. Нужен был результат работы, где бы ясно и четко прослеживалась цепочка организованности преступных групп. Но как можно было достигнуть такого результата, когда наступление на службу шло со всех сторон, как со стороны преступникового мира, так и со стороны отдельных руководителей правоохранительных органов? Да к тому же еще и законодательная база не была подготовлена к закреплению результатов труда нового подразделения. Муки совести и обида покинули Югнатова только возле райотдела, когда остановилась машина. К нему шел Грязев. «Ну что, Петр, — обратился он, — мы оформляем протоколы, а ты дуй в магазин зубренок, узнай, что за новая группа образовалась, кто в ней состоит». «Думаешь, так легко это узнать?» «Не думаю. Просто раз информация пошла от руководителя магазина, значит, он будет знать кого-то из рэкетиров. И еще. Загляни, пожалуйста, в ЖЭС. Я обещал жене взять талоны на продукты». «Мне не отдадут. Нужен паспорт». «Не нужен. У меня там знакомая. Я позвоню». Югнатов посмотрел на Грязева, улыбнулся. Сам чуть было не забыл про талоны. Он пересел в служебную машину и уже через какое-то время стоял у магазина зубренок. Заведующий, коренастый, среднего возраста мужчина, долго рассматривал удостоверение Югнатова, после чего пригласил в рабочий кабинет. «Кофе? Чай пьете?» — спросил он. «Кофе с удовольствием». Заведующий Василий Макарович Кривальцевич нажал кнопку внутреннего переговорного устройства, попросил принести кофе. Сам же, усевшись напротив Югнатова, признался. «Я вот почему попросил вашего Крупского, чтобы он оградил меня от хевры Боярского. Я коммунист, один из бывших секретарей райкома партии. Не привык, да и не могу платить бандитам деньги. Лучше я куплю и подарю какую-нибудь технику вашей службе. Это будет полезнее в 100 раз». «Это, Василий Макарович, хороший поступок с вашей стороны. А что собой представляют люди, которые приходили к вам, предлагали крышу? Трое рослых парней с бритыми затылками, в спортивных штанах. Плати, мол, а то хуже будет. Я поэтому и обратился к вам». Заведующий поднялся из-за стола, взял с подноса 2 чашки с кофе, которые принесла чернобровая молодица, поставил перед Югнатовым. «Понимаете, это моя позиция. Я хочу жить по совести, по закону. Значит, никакой другой группы, которая якобы снимает дань с вашего магазина, не существует. Нет. Я ее выдумал, чтобы отговориться. Сам же попросил Николая Сергеевича, чтобы помог разделаться с ними». «Да, непростая задачка». Югнатов глотнул несколько раз горячий кофе, задумался. Мне кажется, что вы усложняете эту мелкую проблему. Вы скрутите этих рэкетиров в раз. Не так-то просто, Василий Макарович. Я не буду вас пугать, но если вам вновь предложат встать под крышу, только не удивляйтесь, по цене она уже будет гораздо дороже, чем первая. Вы не отказывайтесь. Завтра с утра зайдите к нам в управление. Напишите заявление, конкретно разработаем план действий. Последние дни последнего весеннего месяца для Жухлядева были очень напряженными. Забот по становлению и укреплению специализированной службы значительно прибавилось. Кадровики готовили штатку по созданию межрайонных оперативно-поисковых отделений с возложением на них конкретных задач по усилению борьбы с организованной преступностью. В перспективе вырисовывалась стройная система по разоблачению преступных структур и их коррумпированных связей, а именно район, область, центральное управление. Другая группа сотрудников управления разрабатывала варианты долгосрочной государственной программы борьбы с опасным социальным явлением и законопроект по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Создавать документы, аналогов которых не существовало в СССР, было очень трудно. Помощи попросили у правоохранительных органов Германии, Англии и Федерального бюро расследований США. Документы, принятые в этих странах, наработки российских коллег и собственные идеи, рожденные в ходе практической работы, стали основой для законопроекта. Для подразделений он нужен был как воздух. В докладных записках на имя куратора силовых структур Валерия Маслова приводились многочисленные факты задержания массовых групп, занимающихся преступным промыслом – рэкет, кражи автомобилей, разбойные нападения, грабежи. Однако отсутствие в действующем Уголовном кодексе понятия о руководстве преступной группой позволяло главарям и соучастникам уходить от ответственности и привлекаться только в случае непосредственного участия в преступлениях. Внешне спокойный Жухлядев нервничал, переживал. Хорошо, что в такие тяжелые минуты ему сочувствовали и помогали, чем могли родные, жена и сын. Частенько возвращался домой поздно ночью. Жена без лишних слов вставала с постели, включала газовую плиту. Домашнее тепло согревало израненную душу, лечило нервы, берегло от новых жизненных встрясок. Они начались, как всегда, внезапно. Купив утром в киоске «Народную газету», он глянул на часы, стрелки показывали половину десятого. Служебной машины не было видно, и Жухлядев раскрыл газету. Половина второй страницы, как ему вчера вечером и сообщил Крупский, была отдана письму адвоката Рапушина. Жухлядев присмотрелся к фотографии автора и стал припоминать, где он мог видеть этого человека. Но глаза уже бегали по газетным строкам, смысл статьи сводился к тому, что в республике нет нужды в службе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Как юрист, почти 40 лет своей жизни посвятивший адвокатской деятельности, убеждал читателя автор, и как человек, непосредственно пострадавший от искусственно создаваемой видимости совершения преступления и последующей борьбы с ним, я очень близко и заинтересованно воспринял интервью Сергея Жухлядева. Не берусь судить о целесообразности наряду с уголовным розыском и УБХСС существования еще и громоздкого аппарата по борьбе с организованной преступностью, хотя с трудом представляю необходимость и возможность разграничения их деятельности и технику этого разделения, независимо от того, идут ли эти службы от преступления к лицам или, наоборот, от организованных групп к преступлению. Как указывает Жухлядев, мне все же представляется, что эта мудрая абракадабра употреблена с единственной целью – оправдать существование параллельной третьей структуры. Ведь вся деятельность новой службы почти за год ее работы свелась к заявлению о якобы существующих 100 организованных преступных группах, об уже происшедшем завершении разделения сфер и влияния, о 150 ворах в законе, о воровских сходках, об организованном финансировании, о срастании общеуголовной и экономической преступности. А мне так и хочется спросить, где хоть одна разоблаченная группа, хоть одна воровская сходка, где пресечена сфера влияния и выведена на чистую воду коррупция, срастание преступников и власти?